Герр Вестхейм говорит, что назревает война. Поскольку Вилли молчал, она воскликнула преувеличенно весело. «Ну вот, Вилли, либо ты приедешь в Лондон, либо я в Палестину, и мы вместе отправимся в Америку». Вилли улыбнулся первый раз с того момента, как приехал в замок. «Америка, да, Тедди, вот оно где наше будущее. Замечательно помечтать об этом, о том, что ждет впереди и что будет нас поддерживать в разлуке». Он обнял ее и привлек к себе. «Ты будешь писать мне письма?» — спросил он с тревогой, крепче прижимая к себе. «Каждую неделю», — пообещала Теодора, испытывая чувство облегчения от того, что ей удалось уговорить его отправляться в Палестину без нее. И она была счастлива от сознания, что если он будет там, то окажется вне опасности. Максим сидел на диване в купе вагона поезда, глядя снизу вверх на отца. «Папа, а почему ты с нами не едешь?» — спросил он дрожащим голосом. До последнего момента ему не говорили о том, что Зигмунд остается в Берлине. И когда он узнал, на его детском лице отразилось острое разочарование, во взгляде карих глаз промелькнула тревога. «Потому, Максим, что на следующей неделе я нужен в банке. Но как только покончу с работой, сразу приеду к вам в Париж», — рассказывал Зигмунд сынишке, чтобы успокоить его. «А когда, папа?» «Приблизительно через 2 недели. И когда приеду, мы сразу же отправимся отдыхать на море». «А куда, папа?» «На юг Франции, в Монте-Карло или в Канн». «А возможно, мы поедем в Италию, в Сан-Ремо или даже на Корсику. Я обязательно выберу какое-нибудь теплое место, чтобы мамочка как следует отдохнула, и мы с тобой хорошо провели время вместе». Губы мальчика тронула улыбка, но тотчас погасла, и он жалобно проговорил: «Папочка, ты приезжай поскорей, пожалуйста». «Конечно, малыш, я тебе обещаю», — сказал Зигмунд. «А теперь давай помогу тебе снять пальтишко. В купе довольно тепло». Он спустил Максима на пол, раздел его и отдал пальто Тедди, которая положила одежку сверху на 3 их чемодана, лежавших на багажной полке. Зигмунд нагнулся и обнял уткнувшегося головой ему в плечо малыша. Они очень любили друг друга. Чуть погодя, он отпустил его, улыбнулся и посадил обратно на диван. Поправил на нем синий бант, любящей рукой пригладил светлые волосенки. «Будь пай мальчика, Максим», — сказал ему, улыбаясь, отец. «И заботься о маме и о Тедди тоже. Ты теперь вместо меня до тех пор, пока я не приеду к вам». Максим кивнул с очень важным, почти торжественным видом. «Да, папа, я буду, но ты не задерживайся долго, ладно?» «Ладно, ладно, я скоро». Зигмунд опять нагнулся и поцеловал Максима, а тот обнял отца за шею и прильнул к нему. Они никогда не расставались больше, чем на день или на 2. И то, что отец остается в Берлине, тревожило и пугало его, несмотря на то, что с ним в поезде были Тедди и мама. Зигмунд еще раз обнял мальчика, но тут же отпустил и отвернулся, чтобы откашляться. Быстро заморгал вдруг повлажневшими глазами, ему не сразу удалось взять себя в руки. Поборов минутную слабость, он повернулся к Тедди и протянул ей руку. Она крепко ее пожала, и тот внезапный дружеский порыв побудил Зигмунда стянуть ее с дивана и сердечно обнять. «Береги их, Тедди. Теперь ты заменишь им меня. И себя побереги тоже», — уже спокойно сказал он, выпуская ее из объятий. «Я буду стараться, герр Вестхейм. Вы только не волнуйтесь». Зигмунд кивнул и глянул на сынишку, неотрывно смотревшего на него. «Тебе понравится ехать в поезде, Максим. Это будет для тебя целое приключение».